Том 13, глава 6, заговор. Следующее утро мы встретили в Шильдвельте. Столица никогда не спит. Утром здесь царит такое же оживление, как и вечером. Тут хоть когда-нибудь тихий час бывает, мысленно проворчал я, и тут же поправил себя. Как еще может жить страна, в которой столько непохожих друг на друга полулюдей и зверолюдей? Удивительно, но отсюда Милромарк начинает казаться тихим и спокойным. Эх, интересно, когда завтрак. Я уже привык к такому распорядку, в котором день начинается с игры с монстрами и продолжается приготовлением завтрака. Из-за него встаю я рано. Рядом вообще никого. Видимо, в замке уверены, что я еще сплю. Но наверняка у них сработает какая-нибудь сирена, как только я попытаюсь покинуть комнату. Пожалуй, прямо сейчас лучше переговорить с Рафталией и остальными, поскольку вчера мы толком ничего не обсудили. Пойду изучать соседние комнаты. Кстати, Садина и Атла вчера успешно разоблачили и прогнали местных теней, которые тайком преследовали меня. Рафталия и Рафтян тоже могут их обнаруживать. После случившегося в ванной они точно никого не пропустят. Рафтян всегда начеку, так что не думаю, что рядом есть шпионы. Если б нашлись, я бы так разозлился, мало не покажется. В общем, рядом с комнатой тихо. Часовых мы вчера тоже прогнали очень кстати. Я прокрался наружу и открыл соседнюю дверь. Внутри сидели и разговаривали Фаур, Атла и еще какая-то хакукообразная. Видимо, сейчас их черед дежурить, а остальные спят. На Афуме сама, восхищенно воскликнул Атла. Доброе, поистине доброе утро. Ну-ну, я перевел взгляд на Фаура. Его воодушевленность Атлы немного раздражала, но на этот раз он дерзить не осмелился. А это кто? Бывшая слуга моего брата. Неправильно, Атла. Она служила нашим родителям, поправил ее Фаур. Слуга родителей Фаура посмотрела на меня и встала на колени. Мне никогда должным образом не отблагодарить вас за то, что вы уберегли моих господ и вылечили Атлу. А, ну да не надо меня благодарить. По-моему, это первый Хакука, которого я вижу в Шильдвельте. Вы достойны вашей славы, а великий герой, считай, я чувствую себя ничтожеством перед живым чудом света. Так, хватит, меня уже тошнит. Продолжишь, разозлюсь. Слуга подняла взгляд, поклонилась, затем встала с колен. Ну, о чем вы говорили? Помнишь наш разговор перед поездкой? Ты просил меня отыскать знакомых. О, получилось, типа того. На их знакомых можно положиться, но сначала надо выяснить, на что они способны. Хорошо, чем ты можешь нам помочь? Невозможного просить не буду. Я могу многое вам рассказать. Во-первых, я должна вам сообщить, что клан Сюдзакуобразных на самом деле не собирается выпускать вас из страны. Я пока не знаю, можно ли тебе доверять, но судя по вчерашнему, очень похоже на правду. У них плохо получается скрывать попытки оставить меня здесь и всучить мне какую-нибудь женщину. Я только понять не могу, в своем ли они уме. Зачем им держать рядом с собой человека, который может в одночасье обрушить их авторитет? Зачем, зависит уже от вас, герой сама. В смысле, ну, ага, я уж понял. Речь о том, чтобы женить меня на ком-то. Это не единственный вариант, но я уверена, про остальные вы тоже без труда догадаетесь сами. А есть среди них отправить меня на корабле в Кутинра? К сожалению, об этом я пока ничего не слышала. Так что, на них можно не рассчитывать. У меня уже чувство, что мы зря сюда ехали. Как печально все это слышать. Кто бы говорил, Атла. В настоящее время клан Хакука пытается мобилизовать все силы, чтобы исполнить указания господина Фаура и желания героя щита Самы. Однако на сей день в Шильдвельте власть Хакука символическая. Многого не жди, напомнил Фаур. Ну, я же не псих. Я буду действовать, учитывая наши силы. Вот бы поскорее уплыть отсюда в Кутинра. Раз уж тут демократия, то помощь клана Хакука заключается в их попытках убедить остальных исполнить мою волю. Сколько тут вообще политических сил? Герой щита Сама, господин Фаур, я бы также хотела попросить вас остерегаться одной подозрительной личности. Хаэм, какой? Я никого не боюсь, но давай. Вот прямо никого? Фаур недоуменно посмотрел на меня, за что получил тычок в бок от Атлы. ГХ, господин Фаур, речь о Джаралисе. Он застал смерть вашего отца. Вдруг мы услышали звуки шагов. Слуга Хакука немедленно прекратила рассказ, откланялась и покинула нас. Вскоре в комнату заглянула горничная львица. Как я думал, мой уход быстро обнаружили и отправились на поиски. Что вы здесь делаете, герой щита Сама? Мне что, нельзя находиться, где я захочу? На вас могут охотиться убийцы. пожалуйста, оставайтесь у себя в комнате. Ну-ну, ХМ слуга пыталась сказать, что даже на фоне погрязшего в заговорах Шильдвельта кое-кого я должен остерегаться особенно. Джаралис, это, если я правильно помню, зверочеловек-лев. Не знаю, какое он имеет отношение к происходящему, да и выяснять не хочу. Поскорее бы уговорить эту страну отпустить меня в Кутинра. Плевать мне, какие тут плетутся интриги. Пусть играют в заговоры друг с другом, если им хочется. Мне это не интересно. По крайней мере, пока заговоры не касаются меня, я примерно догадываюсь, что им на самом деле нужно. Управлять страной во благо героя щита удобнее всего, когда сам герой где-то далеко. Именно поэтому Шильдвельт не особенно-то приглашал меня к себе. Мне пора. Атла, Фаур, передавайте доброе утро Рафтали и остальным. Ладно, не уходите, на Афуме сама. Когда мы увидимся в следующий раз, не скрывая недовольства, спросил Атла, останавливая меня в дверях, вы увидите героя саму за завтраком. Вот, до скорого, как скажете. Я вернулся в свою огромную спальню и до самого завтрака убивал время, играя с Рафтян в гляделки. ХМ, возможно, стоит сюда эфира на правах питомца затащить, так мне проще будет реагировать в случае чего. Не знаю, может ли Фир обратиться птенцом Филариала, но в случае беды она могла бы вытащить нас с Рафтян, в то время как Рафталия и остальные сбегут как-нибудь по-другому. Возможно, это вполне рабочий план. Меня привели на террасу с роскошным обзором. Там уже завтракала куча народа, но меня посадили за самый почетный стол. Сейчас, видимо, и еды принесут. Вскоре пришли спутники и расселись по местам. «Как ты?» – спросил я у Рафтали. «Вроде бы неплохо, но иногда ощущаю на себе кровожадные взгляды. Еще бы!» Мы посмотрели на принесенную еду, и оба прищурились. Фира заметила первой. Ее по-прежнему выручают инстинкты. Атла тоже почуяла, что происходит. А вот Фаур нет, значит, простые полулюди и зверолюди на его месте тоже ничего бы не поняли. Ао, кажется, и до Садины дошло. Она наверняка с подачи Рафтали и Фира догадалась. Интересно, как так получилось, что у моих спутников настолько развито чутье? Мы переглянулись и кивнули друг другу. Пока что я решил промолчать и посмотреть, что будет дальше. Что же, помолимся перед трапезой, объявил, вставая, Вальнар. Сейчас самое главное, выяснить, знает ли он обо всем. Все присутствующие как по команде сложили перед собой руки. Милостью героя щита сам и мы вкушаем сию пищу, дарующую нам жизнь. Да придаст она нам сил воплотить его мечту о защите мира. Аминь. Я чуть со стула не упал. Ничего себе молитва. Да, я в свое время был святым со священной птицей, но даже тогда мне не было так неловко. Никогда бы не подумал, что от всеобщего почитания могут быть такие мурашки по коже. Ну ладно, пока подыграем. Я молча зачерпнул рагу, положил в рот, сделал вид, что проглотил, а сам незаметно выплюнул в салфетку. Затем обвел террасу взглядом. Ага, так, объявил я, вставая из-за стола, я тот самый божественный щит, которому вы только что молились, и сейчас я приказываю вам как герой щита, попробуйте рагу, которое поставили передо мной и моими спутниками. Конечно, Вальнар и несколько важных чиновников послушно набили себе рты. Атла, разрешаю, как скажете. Атла высоко подпрыгнула и отпинала по спинам чиновников, которые не стали есть рагу. Уф, че, что это значит? Я ей разрешил. А теперь, я вытащил из щита противоядие и перебросил чиновникам, которые успели попробовать еду. Советую поторопиться, возможно, яд быстрый. А теперь, я водрузил ногу на обеденный стол и вгляделся в чиновников, которые не ели. Рассказывайте, что это значит. Блюда, которые нам предложили, были отравлены. Мой щит и катана Рафтали легко распознают яды и сообщили нам о них. Эта способность называется ядовитым чутьем. Если впитать оружием ядовитое растение, потом перед глазами будет высвечиваться предупреждение. Эти гады самым очевидным образом пытались меня убить, поэтому прощать я их не собираюсь. Это ведь уже не политические оппоненты, а просто враги, пытавшиеся отнять у меня жизнь. Ты, я так понимаю, в этом не замешан. Я перевел взгляд на Вальнара. Он выглядел шокированным, видимо, ни о чем не догадывался. Зато дегустаторы, глядя на меня, еле слышно цокнули языками. Видимо, они заодно с врагами. Что все это значит? Вальнар возмущенно стукнул кулаком по столу, обращаясь к раскрытым чиновникам. Каха, какое ужасное преступление. Вас немедленно казнят. Как-то слабо, сказал я, поглядывая на зверочеловека-льва, отказавшегося есть рагу. Он старался не подавать виду, но ухмылялся, когда я делал вид, что ем. А потом все завертелось. Мы, не завтракая, переместились в тронный зал. Я сел на трон, а отравителей расставили передо мной на коленях. «Попрошу немного подождать. Мы немедленно раскроем всех, кто к этому причастен», — заявил Вальнар. «Прости, но мое терпение лопнуло. С меня хватит». Вальнар поклонился мне. «Не хочет спорить? Слушай сюда. Я хочу, чтобы ваша страна немедленно помогла мне добраться до Кутинра. Я не собираюсь вам мешать или оспаривать вашу власть. Я не буду торчать дома у гадов, пытавшихся меня убить». Лев вдруг прекратил смотреть в пол и шагнул вперед. «Мне трудно поверить, что ваши слова помогут усмирить гнев наших жителей. Что это за бред? Мы слышали о том, что ваши земли посещали убийцы. Не могу отрицать, что среди них могли быть наши жители. О, и как это понимать? Как это не понимать? Никому не нужен герой щита, который постоянно обитает в Милромарке. Неужели вас удивляет, что могла появиться фракция, считающая вас самозванцем, присвоившим имя Бога, и что чувство справедливости могло подтолкнуть их к варварским поступкам? В принципе, в его словах есть логика. Мое поведение привело к бунтам среди местных жителей, и власти хотят, чтобы я понес наказание. Разумеется, мы надеемся на вашу всеобъемлющую помощь в решении этого вопроса, герой щита сама, даже если ради нее нашим слугам придется прибегать к подобным мерам. Что вам нужно, герой щита сама? Я уверен, вам прекрасно известно, чего от вас просит представитель клана Сюдзакуобразных Вальнар, правительство нашей страны и наш народ. Я молча смотрел на льва, ожидая, что он скажет дальше. В первую очередь мы хотим гарантии того, что вы будете сражаться исключительно ради Шильдвельта. Исключительно, сейчас благодаря Лингую волны не происходит, но как только они возобновятся, мы с Рином, Ицуки и Матеису будем стараться защищать весь мир. Как и звездные герои, разумеется. Не знаю, где они скрываются, но если не заручиться их поддержкой, этот мир повторит ошибки мира Кидзуны. Поэтому я хочу как можно скорее их отыскать и провести переговоры. Да, вы должны быть только нашим героем, а не воином враждебного Милромарка. Герои сражаются против волн по всему миру. Что вас не устраивает? Я согласен исполнить разумные требования, но сначала озвучь их. После моих слов лев заговорил с вызовом. Неужели вы не понимаете, невозможно даже допустить, чтобы герой щита сражался на благо какой-либо другой страны. Вам даже нельзя покидать замок без нашего разрешения. То есть я в плену? Что за чушь? Я уже чувствую, как у меня на лбу набухают вены. Я много раз сталкивался с несправедливостью, но такого раздражения уже давно не испытывал. Кроме того, вы должны взять в жены по представительнице каждого клана и оставить потомство. Тогда и только тогда вы исполните самые основные обязанности, которые накладывает на вас звание героя щита. Вы можете представить себе, сколько недовольства сейчас в кланах. Это он, видимо, приказывает мне завести гарем и детей. Это самое меньшее, что вы можете сделать. Без этого нельзя даже думать о том, чтобы развеять недовольство героем щита самой. Что же касается убийц, которых Кутинра послал в ваши земли, то это ваша собственная вина. Несомненно, у их страны, как и у нашей, есть к вам счеты. Смешно даже слышать о том, что они якобы охотятся за этой Енотихой. А это он смешал с грязью Рафтелью. По-моему, мое желание прикончить его на месте сейчас превысит критический порог. Ну все, сейчас я выйду из замка при помощи щита Метеора, пройду в центр столицы, заявлю о том, что верхушка в стране прогнила насквозь, и возглавлю революцию. Кажется, других способов попасть в Кутинра уже не осталось. Захлопни пасть, Джералис, герой щита сама. Умоляю, не слушайте, что он вам говорит, — взмолился Вальнар, падая ниц. Видимо, почуял мой гнев. Но я, конечно, так просто не отступлю. О, нет-нет, я не лгу, так считает вся страна, но не я. Доверьтесь мне, герой щита сама. Я обеспечу вас торговым кораблем в Кутинра. Джералис подошел ко мне поближе и сжал кулаки. Джералис, как ты смеешь? Да, герой сама, я дам вам лодку, обещаю. Хаэм, по-моему, он держит меня за идиота. Я даже по глазам чиновников, подсыпавших мне яд, вижу, что его обещание ничего не стоит. Думаю, Джералис надеялся высказаться и выйти сухим из воды, но должен же он понимать, насколько я на самом деле силен. Мне достаточно сказать всего слова, и Рафтелья разрубит его на части. Ой, и краткое, господин сама, почему он говорит неправду? Вдруг спросила Фира, показывая на Джаралиса пальцем. «Хочешь сказать, я вру? Ха-ха, с чего бы это? Ты сказал, что дашь нам лодку, как все остальные вруны, как сестра Мелтян, как доспешник из отряда лучника, как сука и доспех. Ну, действительно, Джаралису я настолько же не доверяю. Мне жаль, если вы так подумали. Я говорил от чистого сердца. Значит, мне почудилось, как ты сжал руку в кулак, когда господин сама делал вид, что завтракает. Кстати, я тоже видел. Надо было лучше скрывать радость. Вы ошибаетесь, это просто случайность. Неужели вы объявите меня преступником просто потому, что я сжал кулак? Вы любите обвинять невинных людей, герой щита сама, он знает, как со мной обращались в прошлом, и пытается использовать мою травму. Но я видел, как ты улыбался, сжимая кулак. Ты злодей, это ясно. Ты пытаешься использовать меня в политических интригах. Осталось решить, как с тобой разобраться. Невинных, говоришь, конечно, презумпция невиновности, это прекрасно, но я видел, как ты улыбаешься. Это ты как объяснишь? Вам просто показалось, герой щита сама. Фи, как грубо. Он так и будет настаивать, что мне все померещилось. Не показалось. Перед тем, как господин сама попробовал еду, ты много нервничал и ворочался. Как бы он ни старался, Фира с легкостью отличает ложь от правды. Почему ты не говоришь правду? Если постараться, Фира можно использовать для допросов. Кстати, я помню, она уже использовала эту тактику на Милте, а на меня она не работает. Хорошо, я пойду допрошу дегустаторов с помощью Фира. Если они не признаются, пойду дальше, а в конце будет твой черед. Впрочем, даже если никто тебя не сдаст, от подозрений ты не избавишься. Я не доверяю тебе, объявил я, показывая пальцем на Джаралиса. Какая жалость, наигранно произнес тот, будто разочаровываясь во мне. Противно смотреть, с меня хватит, вдруг громко объявил Этла, шагая вперед. А, том 13, глава 7, истинное лицо Шильдвельта, что это? Я уже наслышан о тебе, грязнокровка. Тебе слова не давали, прочь с глаз моих, грязнокровка. Слова, надо же, похоже, жители Шильдвельта забывают самое важное. Хотя Этла на фоне Джаралиса казалась совсем ребенком, она с легкостью терпела его гнев. Что? Молчать? А, Атла, нет, я не отступлю, или потом никогда себя не прощу. Моя кровь, мои инстинкты, мой разум знают, что он ошибается. Выпалил Атла, устрашая весь зал какой-то тигриной аурой. Не тупой злобой, а чем-то иным. Очередной фокус, основанный на ци. Атла шагнула вперед, да так, что у нее под ногой треснул пол. При виде этой сцены чиновники Шильдвельта молча сглотнули. А она, неужели? Некоторые задрожали, будто о чем-то догадываясь, но мне нет дела до их страха. Я сложил руки на груди и, строя из себя короля, позволил Атле высказаться. Вспомните, с чего начинался, с чего зарождался Шильдвельт. Вы все поклоняетесь герою щита сами, и в то же время пренебрегаете им. О чем ты говоришь? Мы все преданы. Тогда почему Наофуми сама постоянно недоволен? Не думайте, что я не замечаю постоянные грубости, которые вы позволяете в отношении него с самого начала визита. Чиновники Шильдвельта вздрогнули, словно нашкодившие школьники. Я презираю себя за то, что восхищалась вашей верой. Ага, она много хвалила эту страну. Я даже думал ее одернуть. А теперь я хочу спросить вас, как именно был основан Шильдвельт, и что означало его создание? Ша, Шильдвельт — это страна, основанная силами героя щита Самы ради героя щита Самы, ответил один чиновник, попавшись на удочку. Атла указала на него пальцем. Именно. Эта страна строилась так же, как Наофуми сама возрождал деревню. А вы угрожаете посылать убийц в его деревню. Вы втоптали в грязь историю вашей страны. Че, что ты говоришь? Как можно сравнивать нас с деревней в каком-то Милромарке? Хотите сказать, вы всегда были огромной страной, что можно ни во что не ставить деревню Наофуми сама из-за ее размеров? Атла заваливала их вопросами. Разошлась она не на шутку. Кем вы хотите остаться в истории? Прогнившими пережитками прошлого или теми, кто принес в мир свежий ветер? Кахано, подумайте, зачем нам даны эти когти и клыки? Ради того, чтобы править миром? Ради того, чтобы защищаться? Нет, все они, ради героя щита, ради Наофуми Самы. Чиновники, особенно Вальнар, согласно закивали в ответ. Мы все точили их долгие годы в ожидании заветного часа. Можете называть меня грязнокровкой, но ваша кровь знает ответ. Докажите вашу верность Наофуми Саме. Атла окутала себя странной аурой, и чиновники начали аплодировать. Аплодировать? Вот же слепые фанатики. Да, Шильдвельд готовился и точил когти за тем, чтобы в заветный час помочь герою щита спасти мир от волн бедствия. Так поклянитесь же Наофумисами в верности и станьте его вассалами. Аплодисменты переросли в овацию. Сами мы стоим в недоумении. Рафтелия так вообще с отвисшей челюстью. И только Джералис со своими приспешниками недовольно морщится. Атла. Даже Фаур смотрел на нее с недоумением. Как же хочется что-то сказать, но не могу. Она ведь говорит чистую правду, выразила Рафтелия общее мнение. Точно. Я не могу спорить с ее словами о верности Наофумитян или с ее волей к победе. Они ведь будут сражаться с волной, как хочет господин сама. Все наши соглашались с таким видом, словно тут и обсуждать нечего. Чиновники начали приходить в себя и вставать на колени. Кто бы мог подумать, что такая маленькая девочка откроет нам глаза, высказался Вальнар. Мы существуем только ради героя щита Самы и ради спасения мира от роковых волн. Как можно использовать героя Саму как быка-осеменителя в политических целях? Часть услужливо кланялась мне, а часть во главе с Джералисом озлобленно смотрела на меня и Атлу. Я протестую. Я отказываюсь признавать этого героя щита тем, которому поклоняется Шильдвельд. Джералис, как ты смеешь так грубить? Отчитал его Вальнар. Грубить? Ошибаешься. Я дорожу Шильдвельдом, поэтому не делаю поспешных выводов, а рассуждаю хладнокровно, парировал Джералис. Он, конечно, рисковато выразился, но в принципе он прав. Слепая вера в слова героя щита – это не дело. В других условиях я бы согласился с Джералисом, но сейчас он нам мешает. Итак, как поступить? Атла глубоко вдохнула. Кажется, еще не все высказала. Наофуми сама вернее, ваш бог никогда не ошибается. На весь зал прокричала она. По-моему, она настоящий гений провокаций. И хватит ей кивать. Даже я иногда ошибаюсь. Придется потом заняться обучением Атлы. Или этот глупец смеет утверждать, что Наофуми сама не настоящий герой. Нет, об этом я не говорил. Я всего лишь говорю, что это не тот герой щита, которого нам обещали. Джералис быстренько признал меня героем щита, чтобы не снискать лишнего гнева. Настоящий политик. Я ставлю под вопрос, действительно ли к нам пришли те самые волны из пророчеств. Не стоит делать поспешных выводов. Если это действительно те волны, которые якобы должны уничтожить мир, то почему героя щита призвала во враждебный Милромарк? Когда настал час конца света, герой щита сама пришел не к нам, а ко врагам, и это все доказывает. Конечно, если бы меня призвал не Милромарк, а Шильдвельд, все сложилось бы совсем по-другому. Хотел бы я добавить, что в этом по-другому не было бы отвязных оргий, на которые намекала Садина в гареме, но, увы, не могу. Это мнение не выдерживает критики. Атла покачала головой. О, ей есть что ответить. Настал роковой час, и именно поэтому героя щита призвала вместе с остальными героями. Сила героев в том, что они делятся силой между собой. Другими словами, миру однозначно угрожает смертельная опасность, потому что иначе бы героев для его спасения не призвала бы в один и тот же Милромарк. Чушь, чушь, это твои слова, а я говорю от лица всех поклявшихся в верности Наофумисами, отрезал Атла. Все чиновники ахнули и затихли, а затем раздался голос из дверей зала. Эта девочка слишком волевая и слишком напористая, чтобы отмахиваться от ее слов, как от детского лепета. Думаю, на самом деле большинство жителей Шильдвельда предпочтут согласиться с ней, если их поставят перед выбором. Все обернулись и увидели зверочеловека, похожего на черепаху, а рядом с ним – Хакука, которая утром разговаривала с Фауром и Атлой. Незнакомец довольно упитанный, а вместо хвоста у него змея. «Кто ты?» – спросил я и увидел, как изумление на лице Вальнара сменилось облегчением. «Это гнмообразный. Их клан – один из самых известных во всем Шильдвельде и один из самых влиятельных. Гнму – это искаженное гнбу. Вот оно что, вот как называются зверолюди, основанные на гнбу. Осталось встретить от ацуэ-образных синих драконов и будет полная коллекция. Приветствую, герой щита сама, я много наслышан о ваших свершениях. Для меня честь наконец-то увидеть вас. А, как вы позволили себе явиться в таком виде?» Возмущенно спросил Вальнар. «Даже ваши заслуги вас не оправдывают. Ох, прошу прощения». Гнмообразный улыбнулся. «Я постоянно защищаюсь при помощи этого облика, поэтому попросту забываю о нем», — сказал он и обратился получеловеком. Теперь он похож не на черепаху, а на невысокого мужчину немного за 60. То, что он не молодой, можно понять уже по посоху, с которым он ходит. На первый взгляд мне показалось, что он выглядит вполне достойно. Мы все оттачивали наши навыки и строили страну, которая в нужный час сможет поддержать героя щита саму. Вы ведь тоже не согласны с попытками выставить глупостью тот факт, что именно благодаря герою щита сами возникла наша страна. Все закивали все, кроме сторонников Джералиса. Ты прислушиваешься к словам этой грязнокровки. Настоящий житель Шильдвельта ни за что не позволил бы себе такое. Аура ярости фонтаном хлынула из атлы. Вот как, что же, если ты намерен и дальше мешаться под ногами на Афуме Самы, начала объявлять она, показывая пальцем на Джералиса, то знай же, что слово на Афуме Самы окончательно. Если ты намерен мешать ему, мы устраним тебя силой. Чиновники загудели. Хаэм, прекрасно, я согласен. Ты ведь тоже считаешь, что этого все равно не избежать, Вальнар. Да будет так. Я разрешаю решить этот спор боем по законам Шильдвельта, объявил Вальнар, и чиновничий гул усилился. Я со своей стороны выступлю поручителем хакукообразных из стана героя щита Самы, заявил Гнмуобразный. Принимай вызов, если хочешь доказать силу ваших убеждений, Джералис. Продолжаешь говорить, что в голову взбредет, дед. Ты готов к тому, что случится, если проиграют те, за кого ты поручился? Да, судя по всему, у этого дедушки очень много власти. Кстати, а что это за бой-то такой? Если вы проиграете, четыре высших клана Шильдвельта утратят привилегированное право голоса. Далее, герой щита сама станет собственностью страны. Наконец, эту нахалку будет ждать суровое наказание, уточнил Джералис. Эпадаш, попытался вмешаться Вальнар, но Гнмуэ-образный прервал его взмахом руки. «Я согласна на эти условия, на Афуме сама», – бесстрашно заявил Атла. «Это бред, а не условия, слишком выгодные для наших противников. Если есть возможность отказаться, я бы на месте дедушки не соглашался. Да и неприятно, что меня рассматривают как приз, так и хочется их всех послать. Но я выдвину и условия с нашей стороны», – заметил дед. «Конечно», – Джералис кивнул. Кажется, он из самоуверенных. С его импозантным львиным обликом мне нетрудно представить его на троне страны. Я, конечно, не обязан принимать никаких условий, но мы должны добраться до родины Рафтали. К тому же я не против проучить негодяев, которые попортили нам жизнь. Ладно, я принимаю твои условия, объявил я. Но и ты будь готов подчиниться любому приказу, если мы победим. Как прикажете, герой щита сама. Он нарочно меня дразнит, что ли? «Хорошо, давайте еще раз обговорим условия», — снова взял слово дедушка. «В случае победы Джералиса четыре старших клана Шильдвельта откажутся от права голоса, герой сама останется в стране, а грязнокровных Хакука казнят. В случае победы героя сам и Шильдвельт обязуется подчиниться его приказам. Всем все понятно?» «Да». «Хорошо, теперь перейдем к правилам поединка. Предводители каждого из лагерей выбирают противников из противоположного лагеря. Я выбираю», – Джералис показал на Атлу и Фаура, – «этих грязнокровок». «А?» – озадаченно переспросил Фаур. «Ладно, почему Атлу? Понятно, но Фаура за что? Как эти грязнокровки вообще посмели выступать? Мы покажем им силу чистой крови. Как хочешь. Правда, я немного переживаю за брата, Атла. ГМ». Как-то даже жаль Фаура стало. Я бы предпочла, чтобы вместе со мной сражался на Афуме сама. Мне можно участвовать, чтобы награда участвовала в поединке? Вы очень смешно шутите, герой щита сама. Вот сволочь Джералис, тыкает в меня пальцем и ехидничает. Смотри, не скули потом. Хорошо, тогда как насчет Рафтали или Фира? Рафтали кого угодно одолеет. У меня вообще полно прекрасных бойцов. Просто невероятно. Грязнокровки так вступались за героя щита саму, а он до сих пор им не доверяет. Чудеса, да и только. Да заткнись ты, твои попытки победить нечестными методами не сработает. Я на всякий случай напоминаю, что по законам в этом поединке должны участвовать только гуманоиды. Использовать монстров запрещено, вставил дедушка. Рафу, Фира и Рафтян покрутили головами. Выходит, Фира нельзя, поскольку она не человек, я действительно не очень им доверяю. Но ХММ, я все еще могу попросить о том, чтобы Фаура заменили на Рафталию. Ни о чем не волнуйтесь, на Афуме сама. Даже если брат проиграет, я в одиночку одолею врагов. Атла, я тоже умею сражаться. Бедняга Фаур, его даже за бойца не считают. Я, конечно, не очень уверен. Принимая выбор противника, мы покажем уверенность в наших силах. Я добуду победу, даже если брат проиграет. Позвольте нам, на Афуме сама. Как бы мне не хотелось сыграть осторожнее, нужно помнить, что только благодаря Атли противники вообще выставили какие-либо условия. Даже если мы проиграем, я всегда могу найти какой-нибудь повод не выполнять их требования. Плюс мне хочется проучить Джаралиса, а Атла сражается очень даже неплохо. Ладно, разрешаю. Спасибо вам. Итак, у нас есть одобрение на Афуми Самы. Начнем же битву. После слов Атлы самые кровожадные чиновники охотно закивали. Нас проводили в тот же зал, где вчера была вечеринка. Видимо, здесь и будет бой. В качестве помощника Джаралис выбрал себе мускулистого зверочеловека Минотавра, явно побывавшего во многих битвах. Он держал в руках оружие и будто хотел начать бой как можно скорее. Он даже крупнее того, который вчера забрал нашу повозку. Невероятно, ты призвал сюда уцелевшего героя Великой войны? Да, не стану же я ставить на кон героя щита саму, а затем предлагать в качестве бойца непонятно кого. Разумеется, сдерживаться мы не собираемся. Все ради Шильдвельта, медленно проговорил Минотавр. Рвешься в бой? Да, моя дочь выйдет за героя щита. Ну уж нет, на такого огромного мускулистого тестя я не согласен, даже окажись его дочь красавицей. Я вообще женщин недолюбливаю, а уж быком-осеменителем, на этот раз буквально, работать тем более не хочу. Но ведь он же, Вальнар поглядывал на нас с волнением. А да, это неплохой боец, возможно, даже Сосетян слабее него. Кто? Чуть было не воскликнул я, но вспомнил, что это, кажется, кличка какого-то бойца из Колизея. Кем бы ни был ваш противник, сейчас вам остается только сражаться. Вы справитесь, Атласан, разумеется, Рафтельясан. Я пройду через огонь и воду, чтобы доказать свою преданность. А я, Фаур выглядит растерянным. Ну, я на него надежды не возлагаю. Кстати, я только смотрю, что ли? Да, вот уж точно, почувствую себя призом. Интересно, Рафтелья то же самое чувствовала, когда Матеису вызвал меня на дуэль. В любом случае, мы побеждали всегда, и я не позволю этой битве нас подкосить. Атла, Фаур, обязательно победите. Разумеется, Кахай, я буду сражаться ради Атлы и ради нашего отца. О, кажется, в Фауре проснулся боевой дух. ХМПФ, грязнокровный Хакука. Я слышал, ты сражался вместе с моим отцом, каким он был в бою. Кстати, слуга ведь сказала, что Джаралис застал последние мгновения жизни отца Фаура. Причем она его в чем-то подозревает, да, расспросить не помешало бы. ПФ, если так хочешь узнать мой ответ, самозванец тебе расскажут мои кулаки. Хорошо, а ты сейчас узнаешь, превзошел ли я своего отца. Итак, все готовы к началу битвы? По команде судьи Джаралис и Минотавр встали в стойки. Атла стояла как обычно и стойками себя не утруждала. Фаур продемонстрировал нешуточную волю к битве. Возможно, он действительно прирожденный боец, несмотря ни на что. Правда, я волнуюсь, на моей памяти сражался он только со своей сестрой. Раздался звук гонга. Том 13, глава 8. Гордость бойца, ха-ха-ха. Как только Атла вскинула руки, поднялся ветер. Джаралис и Минотавр разглядели чудовищную силу, которую она вбирает в себя, и невольно затаили дыхание, но постарались не подать вида. ПФ. Грязнокровным Хакука не победить чистокровных героев. В бой. Джаралис снял с пояса боевые когти и побежал вперед. Минотавр держался позади него, дожидаясь своего часа. Атла. Фаур выскочил перед Атлой, пытаясь защитить ее, но Джаралис, судя по всему, с самого начала бежал именно к нему. Но не Минотавр, тот вдруг прыгнул через Джаралиса с Фауром, замахиваясь огромным топором. Должен признать, я не ожидал от этого здоровяка такой прыти. Мощное тело с невероятной скоростью приближалось к Атле. У меня нет слов описать, как грозно он выглядит с топором в руках. Слишком слабо. Атла в последнюю секунду сместилась в бок, уворачиваясь от смертоносного лезвия, и воспользовалась ударной волной, чтобы взмыть в воздух. Если ты смогла увернуться, значит, твоя сила, да, будет весело. Минотавр ухмыльнулся при виде движения Атлы. Видимо, он любит битвы посложнее. Займись ей, а этого грязнокровку, этого выскочку прибью я. О, он назвал Фаура выскочкой. Самое смешное, что это отчасти правда. Отвечай, я здесь не для того, чтобы сдаться тебе. Я должен защитить Атлу, крикнул Фаур, набрасываясь на Джаралиса с кулаками. Тот ухмыльнулся. Ха, ты же не думаешь, что я проиграю тому, кто вооружен лишь слабыми кулачками. Джаралис переместился так быстро, что его фигура расплылась в воздухе, и вдавил кулак в живот Фаура. «На-на-на-на-на, твоя защита никуда не годится, грязный Хакукао!» Джаралис обрушил на Фаура такой натиск, что глаза не успевали. «Чтобы такой слабак служил герою щита, Смешно. Он примешивал к кулакам пинки, прыжки, добивания и магию. Свайтаксельбуст 1. Он чуть ли не телепортировался за спину Фаура, сцепил ладони вместе и впечатал его в землю. Та содрогнулась от ударной волны. Вот так комбинация, одновременно и длинная и быстрая. Теперь мне понятно, почему Шильдвельт называют воинственной страной. Фаур вообще жив? ХМПФ. И это все, даже не интересно. Ра-а-а-а. Джаралис перевел взгляд на Атлу одновременно с тем, как Минотавр взмахнул перед собой топором по горизонтали. Оружие послало вперед незримую волну и перерубило стоявшую вдалеке колонну. «Не вмешивайся, Джаралис», — предупредил Минотавр, продолжая ухмыляться. «Ну уж нет, у меня есть священное право. Я должен отомстить грязнокровке, втоптавшей мое лицо в грязь. Хаэм, я не против сражаться с вами одновременно, но, по-моему, ты слишком рано празднуешь победу над моим братом». Атла увернулась от очередной атаки Минотавра и попыталась подобраться к нему поближе, но враг не допускал ошибок. Он поймал Атлу топором и отшвырнул ее. «Я и раньше сражался с такими, как ты. От тебя нельзя отбиваться по-честному, иначе проиграю. Недаром герой щита выбрал тебя. Ао, поэтому ты считаешь, что моих атак лучше избегать. Не знала, что я такая вредная. Не думай, что ты уже победила. Не отвлекайся. ГРРР, чертовы вояки, чтоб их явить уже побед». Джаралис схватил вбитого в землю Фаура за ногу и поднял, намереваясь добить. Однако Фаур вдруг пинком освободился от руки, ловко приземлился на ноги и отскочил. «Ты быстро двигаешься, но слабо бьешь. Точнее, даже твоя скорость только для виду, она не особо впечатляет». Фаур резко встал в стойку, тем же движением отряхиваясь от грязи. «Что? Аво, а ты довольно крепкий, брат. Это ерунда по сравнению с тем, что я пережил во время тренировок в деревне. Только не говори, что бился по-настоящему». Джаралис цокнул, и в его глазах появилось еще больше злобы. «Значит, он все-таки сдерживался? Ну, в основном я все-таки поспевал за его атаками. Рафтали и Эфира на месте Фаура легко бы уклонились и контратаковали. Кстати, а ведь Фаур нынче ежедневно тренируется и еженочно сражается с Атлой. Возможно, он и правда довольно крепкий, а удары пропускал, чтобы оценить силу врага. Чтобы я бился по-настоящему против грязнокровного Хакука, довольно меня оскорблять. Сражаться с кем-то не в полную силу, это и есть самое настоящее оскорбление». Фаур прищурился и бросил на врага гневный взгляд. «Может, ты вообще никогда не бывал на поле боя? Здесь не место капризным аристократам. Ты меня разозлил», — взревел Джаралис в ответ. «Готовься поплатиться за свои слова». Пока они продолжали переругиваться, я посмотрел, как протекает битва Атлы и Минотавра. Забавно, что битва предполагалась 2 на 2, а получились две дуэли. Хотя, так тоже сойдет, я нападаю. Ха-а, ну а-а-о. Минотавр изо всех сил обрушил перед собой топор. Он написал причудливую траекторию и пронесся совсем рядом с Атлой. Хаэм, такими атаками тебе по мне ни за что не попасть. Примитивные мощные удары легко избегаются. Забавно, а как тебе такое? Минотавр схватил топор обеими руками, выставил перед собой и закрыл глаза. Что происходит? Топор слегка засветился. Не недооценивай силу. Ее может стать так много, что твои уловки уже не помогут ее избегать. Неплохо. Я восхищена твоим решением вложить в следующую атаку все силы. А я вложу их в то, чтобы избежать ее. Не думай, что у меня есть только сила. Му-у-у-у-у. Вдруг тело Минотавра покрылось загадочными письменами, а мускулы взбугрились. И все бы хорошо, но этот его клич весь пафос на смарку. «Эн, ничего себе!» — обомлела Рафталия. «Что там? Это не стиль непобедимых адаптаций, а скорее некая разновидность Пети Квикэфира. Мана циркулирует по его телу, повышая характеристики. Хаэм, да, не зря он ветеран. Надо же, как интересно. Я учту», — сказала Атлай, переключилась с подражания стилю непобедимых адаптаций на подражание противнику. «Я же благодаря познаниям в магии силовых линий увидел, что вокруг нее начала собираться какая-то магическая энергия. Вижу, ты и правда гений, что же? Посмотрим. Ха-а-а-а». Минотавр резко сорвался с места. Глядя на скорость, которую развило грузное тело, я невольно вспоминаю Фира в облике королевы филариалов. Ао, они такие быстрые. Фира неотрывно следила за бойцами. У Фира тоже есть похожие врожденные способности, так что ничего удивительного в том, что она за ними поспевает. Попробуй защитись. Крэшбул 2. Минотавр резко топнул по земле и обрушил топор на Атлу. Да, этот удар вполне может меня убить. А теперь мой ход. Легким движением, словно заранее предвидя развитие событий, Атла сместилась в бок и пнула топор по боковине. Не останавливаясь, она попала по нему локтем, пяткой, затем кулаком и напоследок ткнула пальцем. Раздался хлопок, и из топора вылетел сгусток магической энергии. ГМ, вот уж не думал, что ты спасешься именно так. Извлечь собранную силу, чтобы не дать обрушить ее на землю, тактика, которой я нередко пользуюсь, избегая атак моей соперницы. Каха, показывать противнику такое количество энергии, все равно что умолять его развеять ее. Нужно либо призывать ее за мгновение до атаки, либо ужимать до незаметного размера. Я молча посмотрел на Рафталию. Так и есть, это единственные методы, которые я обнаружила. Все остальные атаки Атласан отбивает. Получается, защиту от коронного удара Минотавра Атла уже давным-давно отработала в поединках с Рафталией. Неужели их тренировки дошли до такого уровня? ГММ, как же обидно, что я не вижу ЦИ. Я тоже хочу чему-нибудь научиться, просто возможности нет. Хотя в последнее время мне кажется, что я в какой-то мере начал ее замечать. Забавно. Вот так, пользуясь подсказкой Атлы, Минотавр взмахнул топором горизонтально, вкладывая энергию только в последнюю секунду. Слишком слабо. Пора бы мне вас проучить. Атла увернулась от атаки, пригнулась и бросилась в бой. Она ткнула Минотавра сначала в живот, потом в руку, прошмыгнула мимо него и ткнула еще в спину. В следующий миг я услышал звук взрыва. ГФФ весьма неплохо для такого слабого тела. Но я, Минотавр, проглотил собственную кровь и посмотрел на Атлу непоколебимым взглядом. Надо же, ты куда крепче, чем я думала. Я давно не встречал противника, от которого пробуждался бы такой азарт. Забавно. Никогда бы не подумал, что Хакука может так хорошо владеть мягким стилем. Еще. Покажи мне еще. Похоже, он в самом деле наслаждается поединком. На самом деле у меня нет времени на эту битву, но и я ощущаю азарт. Так продолжим же. Му-у-у-у-у. Кажется, Минотавр опять применил магию. Его рога удлинились и заострились. Затем он ринулся вперед, пригнулся и наставил рога на Атлу. Ага, на этот раз дикая атака. Я так понимаю, что после рывка ты развернешься на разгоне, взмахивая топором. Ты очень догадлива, слепая девочка. Готов поспорить, в нашей стране ты была бы одним из сильнейших воинов. Спасибо за похвалу. Что же, пора мне показать, как я разберусь с такой грубой силой. С этими словами Атла встала на цыпочки и подняла раскрытую ладонь. Да уж, у Атлы битва красочнее, чем у Фаура. Вспомнив о Фауре, я перевел взгляд на него и увидел, что они с Джаралисом просто обмениваются тумаками. Хотя, не совсем так. Фаур, в отличие от постоянно защищающейся Атлы, без конца нападает. Ну а Джаралис обороняется с помощью быстрых шагов. По всей видимости, Джаралис больше полагается на мозги и инструменты. Отведай вот этого. Опять, Джаралис бросил на землю, судя по всему, дымовую шашку. Фаура быстро заволокло туманом. Можно без этого, зрителям ни черта не видно. Фаур, конечно, не растерялся, и мигом выскочил из тумана. Джаралис тут же бросил в него несколько крупных игл. Джаралис, фанат инструментов ассасинов, на полу уже куча этих игл валяется. Я ожидал битву на кулаках, но ты оказался трусом. Трусом? По-моему, я просто сообразительнее некоторых. Джаралис выхватил спрятанный под плащом длинный украшенный клинок и набросился с ним на Фаура. Я никогда не говорил, что бой будет на кулаках. Победа за тем, кто устоял на ногах, а чем он пользовался, неважно. Ну, тонкости этой битвы мы действительно не обсуждали. Если учесть, что противник Атлы тоже пользуется топором, оружие действительно никто не запрещал. Правда, мне все равно не нравится, что сначала Джарали спрятал оружие под одеждой, а затем вытащил. Видимо, он считает, что от моих возмущений все равно отмахнется. Ну же, чего стоишь? Потайной меч Джаралиса полоснул Фаура по руке. ГХ, тот посмотрел на рану, а затем прижал руку к лицу, словно у него началось головокружение. Какой же ты трус, я же сказал, главное, победить, придурок. Тому, кто не знает о гордости бойца, никогда не стать сильным. Фаур пошатнулся, но все равно уставился на Джаралиса, как ни в чем не бывало. Что, не знаю, что это за яд, но меня так просто не одолеть. А мощно задвинул. Я на всякий случай открыл статус Фаура. Мне должно было показать эффекты отравления, но я ничего не заметил. Уже нейтрализовал, наверное, не стоило ожидать иного от Хакука, тихо заметил дед Гнмообразный. Еще бы, Фаур и Атла каждый день работают. И похоже, Фаур все-таки смог обогнать меня и раскрыться в тренировках первым. ХМПФ, не строй из себя невесть что. Ты ведь едва стоишь на ногах. Хватит, я устал от тебя. Когда Джаралис накинулся на Фаура, тот ударом одного кулака переломил ему меч, а вторым попал прямо в лицо. Кха, из носа брызнула кровь, и Джаралис застонал от боли, закрывая лицо рукой. Каха, как ты только посмел ранить мне лицо? Как ты посмел, грязный Хакукаао? Кого-то он мне напоминает. Одного типа, который всегда выражался заносчиво. Только вот кого, явно кого-то не относящегося к этим событиям, раз я не могу вспомнить. Помню только, что он был гордым, имел хорошее воспитание, но не пользовался им, упивался собственными амбициями и прихотями. А, точно, это ж почти доспех из отряда Ицуки. Уф, вспомнил, даже на душе полегчало. Наофуми сама, о чем вы думаете? Опять о чем-то, не связанном с битвой? Нет, а что? Я отбился от вопроса Рафтали и мысленно кивнул. Главное сходство между ними в том, что оба пытаются использовать героя для удовлетворения своих амбиций. Ну и гордости у них хоть отбавляй. Заладился своим грязный. Можно подумать, твои трусливые выходки прибавляют тебе благородства. Каха, сколько можно, ты и правда похож на своего отца. Оба говорите со мной свысока. Наконец-то ты вспомнил о моем отце. А то я уже расстроился. Ты обещал рассказать об отце на кулаках, но в твоих нет ничего, что напоминало бы его. Да я до сих пор в ярости. От него отказался отец. Он покинул страну. Почему же его все уважают? Зависть. Как-то это все подозрительно. Да, утром мне уже обо всем рассказала Хакука, почитавшая моего отца. Она сказала, что ты вместе с ним участвовал в битве, которая стала для него последней. Я обратился к той самой слуге Хакука, которая стояла за Гнмообразным. Введешь в курс дела, отец этого Хакука, сын Тайлана, обладателя величайшей харизмы и повелителя всего Шильдвельта. Но Тайлан не ладил с сыном, хоть тот и был мужественным, но отказывался участвовать в сражениях. Про это я, в принципе, догадывался. Меня интересует, что было дальше. Вроде как он женился на сестре подонка. Однажды, когда Хакука попытались посетить Милромарк в надежде заключить мирный договор, они попали в западню Милромарка. Позднее я слышала, что вину за гибель сторонников мира с Милромарком возложили именно на сына Тайлана. А как, с тех пор он пропал без вести, никто не мог найти его, пока страна, в которой он прятался, тоже не оказалась втянута в войну. Его личность раскрыли и, поскольку та страна заключила союз с Шильдвильтом, заставили вступить в ряды армии, полагаю, именно там он познакомился с Джаралисом. Ну, в принципе, остальное я могу представить уже потому, как сражается Джаралис. Об отце Фаура мне только что сказали, что он был мужественным, ну а Джаралис предпочитает подлые методы. Наверняка удары из-под тишка, тоже в его стиле. Отвечай, как погиб мой отец? ХМПФ. Побежал как дурак прямо на врага и погиб в бою, как еще? Тот еще глупец, в одиночку да против целой толпы, ни одного не победил. Ложь. Мой отец не был слабаком. Да, он был добрым, но в бою никогда не отступал и сражался отважно. Что же у него за отец был? С самого детства его отец любил читать книги, пояснил дед. От рождения он обладал такими талантами, что мог бы превзойти своего отца, но при этом всячески избегал битв. Правда, хотя до битвы все же доходило, он сражался так же мужественно, как и Тайлан. В общем, он был джентльменом, уточнил я, и Гнмообразный кивнул. Не ожидал, что он поймет смысл этого слова. В любом случае, типаж я понял, он из тех, кто сражается, когда необходимо, а в остальное время мягкий и добрый. Что-то у меня сплошные ассоциации с аниме, играми и мангой. Прямо типичный обитатель тамошних сюжетов. Примерно как вы, когда играете с Рафтян, господин Сама. Очень может быть, Наофуми Сама не щадит врагов, но заботится о своих товарищах. Этим они очень похожи. Вы обе врете. Я тиран, а не джентльмен. И даже до попадания в этот мир был легкомысленным атаку, не больше. Вы обе ошибаетесь. Пока шел наш разговор, Фаур продолжал нападать на Джаралиса кулаками. Тот, не желая проигрывать, снял с пояса складное копье и пытался хоть как-то контратаковать, постоянно отступая. Вдруг наконечник выстрелил, отделился от копья и полетел в лицо Фауру. Но тот будто предвидел этот поворот и просто наклонил голову в бок. «Пф, ты думал, со мной это сработает? Я у наемников в Зельдбуле видел такие уловки, что тебе и не снились». «Ну, еще бы, Зельдбуль это вообще центр притяжения людей, которые не любят сражаться честно. Вы вместе сражались? Тогда я тем более плюю тебе в лицо. Не знаю, что произошло на самом деле, но твоим словам я доверять точно не буду. Что, ты смеешь плевать мне в лицо, грязнокровка? Как ты смеешь? Неужели ты?» Фаур вздрогнул, будто о чем-то догадавшись, но сейчас немного не до этого. Раздался неистовый львиный рык. «Неужели львы, которых называют царями джунглей, хотя на самом деле саванн, такие трусливые создания? Конечно, здесь другой мир, а Джаралис всего лишь зверочеловек, но все же, он действительно считает, что для победы любые средства хороши. Пока что он добился лишь того, что у меня улучшилось мнение о Фауре, а ведь я уже почти объявил его слабым звеном моего отряда. Что ты там возишься? Скорее помоги добить его». Джаралис приказал Минотавру заняться Фауром, но тот так увлекся поединком с Атлой, что уже ничего не слышал. «Ты еще и так уклоняешься? По тебе попасть не легче, чем сбить перышко с летящей птицы». Атла крутится как юла, отводя от себя руками все атаки Минотавра. Как бы искусно Минотавр ни нападал, Атла никогда не терялась, и Минотавр не уставал изумляться. Хотя, казалось бы, мог бы давно потерять голову от гнева и наброситься на нее с кулаками. Хладнокровный подвид прожженного вояки. Да уж, легко верится, что он силен. А как тебе такое? Вдруг Минотавр разделил топор по вертикали, превратив его в два одноручных, а затем попытался зажать Атлу их лезвиями, будто тисками. На это я отвечу так. Когда стремительные топоры приблизились, Атла положила на каждый по руке, оттолкнулась и взмыла в воздух. Ха-ха-ха! Минотавр тут же попытался зажать ее снова, теперь уже сверху и снизу, но Атла ухватилась за один из топоров и, нащупав опору, сместилась. Не уйдешь. Минотавр приблизился к ней, намереваясь боднуть рогами. И не собираюсь, я специально так делала, ответила Атла и ткнула его в лоб. У, ну вот, ты допустил ошибку. Ты тратил слишком много выносливости на свой яростный натиск, в то время, как я всего лишь отводила твои атаки и уворачивалась от них. Атла наконец приземлилась, после чего метнулась к Минотавру и несколько раз ткнула того в грудь. Ух, я еще не закончил. Минотавр выгнулся, пытаясь оклематься, но затем топоры выпали из его рук. Силы еще не скоро вернутся к тебе. Я запечатала точки, в которых они собираются, но я все равно не проиграю. Минотавр изверг из себя магическую энергию, прямо как когда размахивал топором. Недаром тебя называют героем войны, ты никогда не сдаешься. Я вижу твою королевскую самоуверенность, я чую в тебе его кровь. Ха, мне слишком весело, чтобы сдаваться. У них на удивление напряженная битва, а тут Джаралис со своими просьбами напасть на Фаура. Каха, черт бы побрал этих дикарей. Почему у них нет уважения к стратегии? Стратегии? Ха, смешно слышать, вмешался я, и Джаралис озлобленно уставился на меня. Ты не стратег, ты просто молишь его о помощи, потому что иначе проиграешь. Стыдно такое стратегией называть. И даже если бы Минотавр послушал тебя, что бы сделал Этла? Она точно не стала бы молча стоять и смотреть, как избивают ее брата. Вернее, я вполне могу предположить, что она оставит его на произвол судьбы в то время, как сама будет калечить врагов. Ты пользуешься оружием убийц, нападаешь из-под тишка и сразу просишь союзника о помощи, когда чуешь скорое поражение. Наверняка ты еще думаешь свалить на него всю вину, но я тебе не позволю. Я попрошу героя щита воспользоваться своей властью, чтобы защитить противника Атлы. Каха, ао, какой приятный взгляд. Я ненавижу таких, как ты, которые делают вид, что ставят на первое место приличие, а сами полны грязных амбиций, и именно поэтому твой взгляд сейчас мне нравится. Даже работорговец не такой. Я прекрасно вижу, насколько ты на самом деле ненавидишь меня. То ли дело работорговец, я не имею ни малейшего понятия, о чем он на самом деле думает. Как там тебя, Джаралис? Очевидно, вся ответственность за этот бой лежит на тебе. Я тебя так просто не отпущу. А, Наофуми сама, почему вы так радуетесь, когда говорите об этом? Хаэм, ну, потому что он наверняка за всем стоит. Я вообще планирую по возможности заставить его во всем сознаться, пытками там, зельями. Ао, ты не стесняешься своих планов, Наофумитян, я впечатлена. Хаэмэм, а, да, Фира, если будет лгать, начинай его допрашивать. Угу, ладно, я точно помню, делал щитом сыворотку правды, просто у меня пока не было поводов ей воспользоваться. Вот на нем и опробуем. Он пытался меня отравить, так что наверняка преступник, это он и есть. Или может, переговорим с ним по-мужски за выпивкой. Конечно, я дам ему фору, он будет алкоголь пить, а я, коголевые ягоды есть. Чиновники Шильдвельта от моих слов дружно зажали рты руками. Смотрит на меня, как на чудовище. Ао, обязательно разреши и мне поучаствовать. А, да, Садина, ты же на эту тему что-то говорила. Что-то вроде того, что коголевые ягоды используются убийцами, поскольку вызывают резкое алкогольное отравление. Ну, что, я даю тебе право выпить вместе с героем. Ты, по-моему, как раз из тех, кто мечтает сдохнуть от бухла. Он говорит одну только ложь, отравляет страну. Не думаю, что кто-то будет по нему скучать. А, и не думай, что сумеешь хоть как-то уйти от ответственности. Героя так просто не обхитрить. Не зарывайся, чертов чужак. Взревел Джаралис, тыкая в меня пальцем. Ага, наконец-то показал свое настоящее лицо. Стоило немного побесить, как он взял и поддался. Уфато надоел постоянно уклончиво отвечать. Фаур, добей его уже. Атла слишком увлеклась битвой, тебе придется остановить ее самому, или она никогда не закончит. Это я уже сам понял. Хватит этого фарса. Фаур пригнулся и сложил ладони перед собой. Это еще зачем? Хочет применить какую-нибудь спецатаку из классического файтинга, или включит мегарежим из какого-нибудь овощ-балазе. Главное, чтоб у него волосы золотыми не стали. Техника для кулака стиля непобедимых адаптаций. Фаур сжал в кулаке столько концентрированной энергии, что я увидел ее невооруженным глазом. Что, неужели не бросит? Почему вы так тоскливо смотрите на Фауркуна, на Афуми сама? Да я просто думал, что он сейчас что-нибудь выбросит. Видела же, как Милти руки перед собой выставляет, когда что-то колдует. Я понимаю, о чем вы, но мне кажется, вы все равно представили себе не то же, что и мы. Ошибаешься. Я просто хотел, чтобы бой проходил, как в лучших файтингах. Кулак истребителя тигров. Фаур метнулся к Джаралису и всадил в него удар кулака, заодно ломая копье. Надо сказать, попал он без особого труда. Ха-ха-ха-ха-ха. Джаралис отлетел далеко назад и впечатался в стену, на которой появилась паутина трещин. На своем пути он пролетел между Минотавром и Атлой, которые до сих пор играли в гляделки, и будто пробудил их от анабиоза. Эх, слабо, ругнулся Фаур, складывая руки на груди. Сложно сказать, относится это слабо к нему самому или же к Джаралису. Ао, впечатляет. Да уж, Атла, я помогу тебе, не надо, это только моя битва. Ха, хорошо, продолжим. Атла, не мешай, брат. Когда Фаур все-таки попытался остановить ее, Атла ткнула его в грудь, и тот сразу упал на колени, хватаясь за место тычка. Уф, значит, Атла все-таки сильнее всех, мне просто показалось, что Фаур стал сильным. Кстати, Атла, куда делось твое желание продемонстрировать силу вассала героя щита? Я нападаю, это будет последний удар. Хорошо, Минотавр вновь соединил топоры и опустил оружие к самому полу. Опять этот удар, неужели непонятно, что половина прелести любого удара в том, что он новый? Нет, это другой. Попробуй отрази. Увы, но я вижу его насквозь. Ха, что же, приятно было с тобой сражаться, наследница Тайлана. Эн, не может быть. Герой щита сама, вам опасно здесь находиться. Вдруг предупредил меня Вальнар. Не страшно, не забыл, кто я. Я герой щита. Если я не смогу вынести какую-то атаку, то какой от меня толк? И даже если вдруг найдется некто сильнее меня, самое время поскорее прикончить этого негодяя, чтобы не попасться ему потом. Я готов принять на себя все шальные пули. Это самый легкий способ доказать, что я и есть герой щита. Тем временем Минотавр рванул вперед так, что пол раскололся. Атла тоже побежала. Уа-а-а-а-а-о! Взревел он, и его энергия вокруг него приняла очертания быка. Впечатляет. Думаю, даже мне от такой атаки пришлось бы защищаться щитом. Хотя, я бы скорее не дал использовать ее против меня. Рывок могучего быка. Минотавр занес топор над головой и швырнул в Атлу. Топор принял облик быка и устремился к ней. А во какая внушительная атака, да, такая техника достойна похвалы. Тогда почему ты так безразлично выражаешься? Когда принявший облик быка оружие приблизилось к Атле, она просто ткнула пальцем ему в лоб. Му-у-у-у-у. Затем прибежал Минотавр и присоединился к натиску, слившись с быком в единое целое. Ха-ха-ха-ха. Вместо пальца Атла приложила руку, затем вторую. И в ее руках я, кажется, увидел концентрированную энергию Ци. Теперь мой черед. Попробую повторить то, что видела. Стиль непобедимых адаптаций. Точка, нет, круг. Атла вновь убрала одну руку. За несколько секунд что-то в ней создала и влила это что-то в голову врага. Уа-ух! Даже я издалека увидел, как внутри быка заметался шар, а затем взорвался в районе сердца. Сплетенный из энергии бык развеялся, снова показался Минотавр. Ладонь Атлы все еще была у него на лбу. Великолепно не жесткой силой, но мягкой. Ты не похожа на Тайлона, но я не сомневаюсь, именно ты, следующая. Я принимаю твою замечательную похвалу. Надеюсь, когда-нибудь я еще увижу тебя. С этими словами Минотавр рухнул на пол. Он почти не нанес Атле урона, так что не думаю, что он был так уж силен или в чем дело. Ссадина, так все-таки, насколько сильного противника дали Атле? Как сказать, достаточно сильного, чтобы он и мне неприятности доставил, если бы не геройские прибавки. По ее собственной силе мне оценивать сложно. Надо было думать, прежде чем спрашивать. Но в любом случае, если Ссадина так говорит, значит, Минотавр все-таки силен. Он был не только силен, но и быстр, и изобретателен. Он первосортный боец, гордо объявил Атла. Такие воины, действительно большая редкость. Я посмотрел на Вальнара и деда Ганмуэобразного. Оба кивнули. Даже у нас в стране он уступает по силе разве что герою когтей, заявил Вальнар. Лишь крайне немногие воины со всего мира могут похвалиться тем, что побеждали его в бою. Стало быть, зря ее называли грязнокровкой, с гордостью добавил дед. На самом деле во всем Шильдвельте нет воинов равных ей. Увы, мне придется признать, что Хакука действительно самая могущественная семья из четверки великих кланов Шильдвельта. Правда, мне сложно будет признать власть Хакука над собой. Слишком многое будет трудно принять. Власть Хакука. Вы ошибаетесь, возразил Атла. Я только исполняла свой долг как слуга на Афумисамы. А если вы намекаете на то, что во мне течет кровь людей, то это ничего не меняет. Ха-ха. Что же, возможно, она права. Кто сильнее среди четырех кланов Шильдвельта, мы всегда можем выяснить потом. А пока мы должны поклясться в верности герою Щитасами, только и всего. Что-то меня ни одно, ни другое до конца не устраивает, буркнул я. Я не поспеваю за политикой этой страны, но надеюсь, что уж теперь нам дадут корабль в Кутино и мы. Это еще не конец, я еще не проиграл, вдруг возразил избитый Джаралис, вставая с пола. Примечание Звита Цилбаст, ускоренный рывок 2, Сраж Булл, набег быка, том 13, глава 9, озверение, твои когти слишком слабы, брат, Атла, каха, ладно, понял, уж на этот раз я его добью. Фаур уже вскочил в стойку, но тут Джаралис вытащил из кармана какую-то ампулу. Ивха не думал, что дойдет до такого, но я не могу позволить себе поражение. Джаралис отломил вершину ампулы и влил содержимое в себя, и даже я вдали от него ощутил какое-то биение. Он выпил какую-то опасную дрянь, опять же, мы не говорили даже о том, что в бою нельзя использовать допинг, так что в принципе он не нарушает правил. Но не думает же он, что я спущу ему это с рук. Все-таки не понимаю я его, герой Щитаха. Я никогда не буду марионеткой этой вредной, нахальной сволочи. И не надо, я только рад буду. Раны Джаралиса заживали на наших глазах, взгляд наполнялся уверенностью. Ты зашел слишком далеко, Джаралис. Да недавний бой уже показал, что никакие лекарства тебе не помогут. Сдавайся. Вальнар и Ганмуэобразный дед попытались урезонить Джаралиса, но тот расхохотался, словно не желая их слушать. Опять эта морда, честное слово, среди тех, кто корчит такие рожи, не бывает хороших людей. Сдаться, с чего бы это? Смотрите, как начинается новая эпоха. Смотрите, как застарелая вера в легенду о герое Щита отмирает и рождается легенда о новом боге обо мне. Что он несет? Он считает себя богом? Пока я удивлялся, Джаралис начал булькать и увеличиваться в размерах, а затем встал на четыре лапы. Он стал совсем похож на огромного льва. Ха-ха, великолепно. Меня переполняет мощь. Ты, протянул Вальнар. Это следующая стадия превращения в зверочеловека, пояснил дед. Похоже, он показывает нам легендарное озверение. Озверение, я перевел взгляд на Фира. Что такое, господин Сама?